в Вестсайде. Она предложила послушать, как бьется ее сердце. Он нашел запястье, стал искать пульс, но она сказала: «О, мы же не дети, профессор», и переложила руку в другое место. Через несколько дней Рамона уже говорила, что у них непроходной роман. «Она понимает, — говорила она, — что с Мозесом сейчас все очень непросто, но есть в нем что-то такое милое, нежное, здоровое и изначально надежное». Словно пережив ужасы, он уже совсем освободился от своей психопатии. Что, видимо, все дело сводится к правильному выбору женщины. Она относилась к нему все серьезнее. И он, естественно, забеспокоился, задумался. Побывав у Эммериха, он несколько дней спустя сказал ей, что доктор рекомендует ему отдых. Рамона тут же сказала: «Конечно, конечно, тебе нужен отдых. Поезжай в Монток. У меня там дом. Я буду наезжать в выходные. Может, весь июль вместе и пробудем там, а?» «О, я не знал, что ты домовладельца», — сказал герцог. «Несколько лет назад его можно было выгодно продать. Да и велик он для меня одной. Но после развода с Харолдом мне нужно было какое-то отвлечение». Она показала ему цветные слайды. Приникнув к окуляру, он сказал: «Очень мило. Сколько цветов!» Но на сердце ему лег камень, тяжелейший. Там можно чудесно отдохнуть. Только ты должен купить что-нибудь летнее, поярче. Ну, зачем ты носишь этот мрак? У тебя же совсем юношеская фигура. Это я зимой отощал в Польше и Италии. Чепуха, не говори таких слов. Ты знаешь, что ты красавец, мужчина, и даже гордишься этим. В Аргентине о тебе скажут: «Махо, сильный пол». Ты представляешься тихонней, чтобы не выдать дьявола, который в тебе сидит. Ну зачем ты его зажимаешь? Зачем? Чтобы вам поладить, не так ли? Оставив вопрос без ответа, он мысленно писал: «Дорогая Рамона, бесконечно дорогая Рамона, ты мне очень нравишься, ты мне дорога, ты настоящий друг, и дальше все может быть еще лучше. Но почему же я не выношу, когда меня учат? Хоть я и сам учитель. Наверное, меня подавляет твоя мудрость, потому что твоя мудрость совершенна, если не более того. Я вовсе не возражаю, чтобы меня поправили. Меня во многом надо поправлять, практически во всем. И я не упускаю счастливый случай. Все это истинная правда, от первого и до последнего слова. Ему таки нравилась Рамона. Она происходила из Буэнос-Айреса. Корни у нее были самые интернациональные: испанцы, французы, русские, поляки и евреи. В школу она ходила в Швейцарии и до сих пор говорила с еле заметным очаровательным акцентом. Она была невысокого роста, плотного крепенького сложения, приятной округлостью зада и упругой грудью.